Его никогда не покидает чувство юмора, и он может быть щедр и простодушен, но под влиянием какого-либо неожиданного впечатления или препятствия на пути к осуществлению своего каприза может стать безжалостным тираном, внушающим всем окружающим страх. Разумеется, образ легендарного халифа не имеет ничего общего с реальным правителем-деспотом, который не только не бродил по ночному Багдаду в поисках развлечений, но, напротив, значительную часть жизни провел в загородной резиденции, избегая встречи с народом. Не менее полнокровным предстает перед читателем и образ Абуль-Хасана, веселого шутника, всем другим радостям жизни, предпочитающего застолье и общество собутыльников. С большим юмором рассказывается о жизни Абуль-Хасана во дворце во время его однодневного халифства. Чувство собственного достоинства — это великое завоевание ренессансной культуры, еще чуждо герою, живущему в условиях средневековых представлений, и, осуществив задуманную мистификацию, он вполне удовлетворяется материальными благами, которые дают ему возможность продолжать веселую, беззаботную жизнь. И здесь стоит обратить внимание на известное моральное безразличие в вопросах внутрисемейных отношений. Герой рассказа Абуль-Хасан жестоко колотит мать, и рассказчик никак не осуждает подобный поступок. Видимо, такое поведение ему кажется естественным для подобного героя. Отметим, что и в европейских фаблио грубость героев также не всегда встречает моральное осуждение. Представления о справедливости и патриархальной деликатности в средние века, надо думать, не всегда совпадали с моралью нового времени. В египетских новеллах, созданных в основном в Каире, в торгово-ремесленной среде, более явственно, чем в остальных сказках Шахразады, звучат мотивы социальные. Их герой обычно мелкий купец или бедный ремесленник, не слишком образован, но наделен здравым смыслом и находчивостью, благодаря которым он в конце концов добивается высокого положения и богатства. Изобретательность героя египетских новелл носит гораздо более утонченный характер, чем ловкие проделки его багдадских предшественников. Его приключения, в отличие от приключений героев коротких багдадских рассказов-анекдотов, составляют фабулу длинных, занимательных повествований, иногда содержащих целое жизнеописание. Хотя рассказы египетского цикла сочетают в себе разнородные, в том числе сказочные элементы, в основном повествование в них развивается в реалистических тонах. Примером тому может служить сказка о рыбаке-халифе, герое которой, бедному рыбаку, счастье начинает улыбаться по воле случая, но который сам умело старается воспользоваться им. Он стойко переносит удары судьбы, когда его без всякой вины угощают побоями, и сдержанно радуется, когда на его долю выпадает удача, и он становится богатым и знатным, проявляя при этом великодушие и щедрость. Иногда бывает трудно сказать, где кончается его простецкая наивность, и начинается сознательное фиглярство, которое помогает ему защищаться от сильных мира сего. Стремительным развитием действия, умелым сведением воедино разных линий повествования и судеб героев, рыбака, любимой наложницы халифа, самого халифа, острым чувством социального, веселым юмором, этот рассказ выгодно отличается от аналогичных приключенческих рассказов Багдада, хотя традиционные темы, характерные для предшествующей стадии развития арабской новеллистики, играют и в нем немалую роль. Со сложным сочетанием реалистического повествования, фантастики и назидания мы встречаемся в одном из лучших рассказов египетского цикла «Сказки об Абдаллахе земном и Абдаллахе морском», который семантическое разнообразие отдельных частей придает особую загадочность и прелесть. В центре повествования находится бедный, но благочестивый рыбак Абдаллах. Однажды ему довелось вытащить из моря живое существо — человека из числа детей моря, оказавшегося также мусульманином, который предлагает Абдаллаху земному вступить с ним в дружбу.